Настя тщательно накрасилась, до неузнаваемости преобразив свое лицо, на котором, как на чистом листе, могла нарисовать что угодно, от невинного ангела до женщины-вамп. Долго, придирчиво выбирала одежду, остановившись в итоге на черных узких брюках и черной водолазке, чтобы оттенить распущенные длинные светлые волосы. Украшений она с собой не брала, о чем искренне в этот момент пожалела. Тонкая серебряная цепочка была бы очень кстати на черной матовой поверхности водолазки. «Да уж ладно, пойду в чем есть», — решила она, прикасаясь к шее и волосам толстой стеклянной пробкой от флакона Клима. Она не была уверена, что найдет Дамира сразу, но надеялась, что ей повезет. Должен существовать в жизни закон равновесия. Коли она допустила столько ошибок и просчетов, то не может ей вдобавок еще и не вести. Это будет просто несправедливо. И ей действительно повезло, хотя и не сразу. В люксе Дамира не оказалось, но она обнаружила его в баре. Исмаилов пил коньяк, но, судя по всему, начал это мероприятие недавно, так как пьян еще не был. «Ну, Настасья, вперед! Походку позаимствуем у одной актрисы, голос у другой, улыбку у третьей. Настоящей Насте Каменской сегодня здесь нечего делать, она осталась в номере 513». «Здравствуй, милый!» Она легко поцеловала Дамира в щеку и уселась напротив него за столик. Тот долго молча всматривался в ее лицо, подперев подбородок ладонями, словно что-то обдумывая. «Значит, я был прав, — наконец произнес он. — В чем прав? — Ты притворщица. Я давно это подозревал. Несчастненькая, некрасивенькая, старая дева. И все это время ты тайком надо мною смеялась, да?» «Да». «Ты ничего не понимаешь в женщинах, Дамир. Ты доверяешь только своим глазам. Но это и понятно, ты же кинорежиссер. Для тебя важен зрительный ряд. Не сердись». «Так что же с тобой произошло? За столько дней ты впервые подошла ко мне сама. Раньше я за тобой бегал и уговаривал, как последний дурак. Ты изменила свое отношение ко мне? Не в этом дело. У меня были неприятности. Ты об этом прекрасно знаешь. Теперь они благополучно разрешились. Поэтому я пришла к тебе». «Зачем? Ты хочешь пойти со мной в номер? Нет, я хочу попросить тебя, чтобы ты мне поиграл». «Что?» От удивления Дамир неловко дернул рукой с зажатой в ней рюмкой. Несколько капель коньяку выплеснулось на стол. «Я хочу, чтобы ты мне поиграл», — повторила Настя. «Ты же музыкант, композитор. Я видела твой фильм и слышала твою музыку к нему. Она мне нравится. В кинозале есть рояль. Ну почему бы тебе не доставить мне удовольствие?» «Действительно, почему бы нет?» — усмехнулся он с горечью. «Я больше ни на что не гожусь, кроме как быть топером, аккомпанирующим твоим переживаниям. У тебя переживания-то хоть настоящие или тоже сплошное притворство?» «Настоящие, можешь не сомневаться». Молча, словно чужие, дошли они до кинозала. Дамир поднялся на сцену, открыл рояль, подкрутил стул, который после занятия Игорька был слишком высоким, взял несколько аккордов, чтобы проверить настройку. Настя выбрала себе место в первом ряду поближе к роялю. — Ну и что же тебе сыграть, фальшивая Анастасия? — насмешливо спросил он. — Что-нибудь из популярной классики или ты предпочитаешь джаз? — Импровизации можешь? — Могу, я все могу. Топер на все руки. На какую тему прикажете? Сыграй про меня. Про то, как сначала я была зажатой, напуганной, потому что у меня были неприятности, и я не знала, чем все кончится. А потом пришло облегчение, и я преобразилась, стала свободной и спокойной. Как прикажете, сударыня? Дамир начал играть, а Настя слушать. Не так, как слушают музыку настоящие меломаны, не так, как слушала обычно она сама, погружаясь в звуки и позволяя им вести себя за собой. Она слушала музыку Дамира как аналитик, сопоставляя ее с тем, что уже слышала и в фильме, и на кассете, взятой у маленького Влада. И испытывала одновременно радость и боль, потому что догадка ее подтверждалась, и была эта догадка поистине ужасной. Все разноцветные и разноразмерные колечки, разбросанные по полу в хаотическом беспорядке, аккуратно нанизывались на стерженек, как в детской игрушке-пирамидке, и заполнили ее почти до самого верха. Значит, стерженек она выбрала правильно. Дамир закончил музыкальную фразу и снял руки с клавиатуры. — Хватит? — Хватит. — Спасибо тебе. Настя поднялась и, не говоря ни слова, пошла по проходу вдоль рядов кресел к выходу из зала. Она ни разу не обернулась и так и не узнала, с каким лицом Дамир Исмаилов смотрел ей вслед. И она очень удивилась бы, узнав, что в глазах его была тоска.